Светлана Че. После потери папы, скоро полгода, я стала осваивать технику ОС. Осознанные сновидения, примечание редактора. Так вот, цель обучения практики ОС была в том, чтобы встретиться с любимым папой. И получилось. Но это было с такими переплетениями, удивительными, что сразу все и не напишешь. Постараюсь кратко. Первое. Встреча состоялась через знакомую, которая недавно покинула этот мир. Второе. При жизни ей всегда снились яркие сны, очень реалистичные. Когда я маме рассказывала ОС, знакомая была мамина подруга, оказалось, что часто та говорила, что во сне не отдыхает, а работает в магазине и очень устает. Третье. Следуя от пункта 1, я увидела ее в ОС. И тут же пришли мысли, что я могу связаться через нее с папой. Завязался разговор. Она в моем ОС ехала на работу в магазин. Еще 40 дней не было. Вывод. Быстро освоилась душа, так как при жизни жила в двух измерениях. Я спросила о папе, на что она и ответила. А давай навестим его. И мы поехали с ней за город. Природа, красота, чисто. Речка, лес. Добротный мост деревянный. Вышли с ней на мост, и она окликнула папу. Тут я услышал отклик с речки. Папа на лодке рыбачил в камышах. При жизни любил природу, был рыбаком. И вот он прибил к берегу лодку и выходит к нам, в возрасте 35 лет примерно. Статный, красивый, счастливый. Был очень хорошо сложен при жизни. И мы долго с ним общались, и о детях, внуках, и о нем. Первые впечатления, когда я его обняла, родные руки. Говорю, пап, какой ты статный, мощный. А он обнимает, смеется и говорит, да, а вот ты поправилась. Общались долго, а по земному во сне было минут 15 от силы. Время там течет по-другому. Знаете, я после этого ОС на крыльях летаю, с пониманием, что все там хорошо у моего папочки. Четвертое. Факт. Знакомая, о которой я пишу, лет за 25 до своего ухода видела сон и рассказывала его маме. Говорит, стою на пригорке на кладбище. Передо мной моя могилка. А чуть дальше – Ульгина. Реальность. В день похорон этой знакомой поехали мы на кладбище. И там ровно та же картина. Вот ее место, а чуть дальше, умершая ранее на 2 месяца, похоронена Ольга. Вывод. Можно быть скептиком, но, как говорится, из песни слов не выкинешь. Кто-то пока предпочитает просто слушать музыку без слов. Каждому свое. Я уверена, что сознание – это энергия, и она никуда не может деться. По скрипту. Вспомнила. Когда я у знакомой спросила, как был ее переход, она говорит, долго ждала, стояла. По факту 2 дня без сознания была после инсульта. А так все легко. Как будто улицу на ту сторону перешла.